Синдром безумия. «И кого же ты хочешь мне представить, парень?» Тяжело глянул на Лека глава тайной стражи. «Не спеши, мастер-наставник», — ухмыльнулся горец. «Пока сам не увидишь, все равно не поверишь». Ланик довольно долго продолжал сверлить его глазами. Многие боялись взгляда старого мастера, но на Лека он не произвел ни малейшего впечатления. «Наглый мальчишка! Что он о себе возомнил? Эльдар? И что с того? Все равно мальчишка!» Однако его недомолвки заинтриговали старика. Кого все-таки горец мог притащить с собой на совет, да еще и без предупреждения? Если бы подобное сделал рыжий, Ланик ничуть не удивился бы. От этого обормота можно ждать чего угодно. Но Лек... Он покосился на туманную маску императора и вздохнул. Даже в маске выглядит ехидным, чтоб ему. Снова чего-то эдакого удумал. Снова из-за его задумок всей тайной стражи на дыбы становиться придется. А куда деваться? Император! Копыта Дархота ему в задницу. В открывшейся двери появился лейтенант императорской стражи, сопровождающий коренастого шатена средних лет со спокойными льдисто-серыми глазами. Взгляд опытного убийцы. Кертал с Ланигом мгновенно поняли это и заинтересованно переглянулись. Одет незнакомец был в свободный костюм черного цвета, в многочисленных карманах и складках которого скрывалось множество оружия. Ланик подсознательно ощутил это и насторожился. «Крайне опасен». «Итак, друзья», — встал Лек, иронично улыбаясь, «позвольте представить вам Виртена Неранга, Аладара Черного Клана». «Кого?» Едва не упал со стула глава тайной стражи. «Мальчик, не надо так шутить». «Да я и не шучу», — пожал плечами Лек. За 2 дня до смерти Марана клан в лице своего Далагара принес мне клятву верности. Причина? Я предсказанный их хроникой носитель истинной тьмы. Но моя жизнь отдана империи, а раз так... Клан с этого момента тоже служит ей. Повелитель прав. Низко поклонился выглядящий невозмутимым Виртен, хотя глаза черного смеялись. Нашему миру предстоит еще немало испытаний. Пришло время объединить силы, и мы готовы исполнять ваши приказы, мастер Ланик. Старик недоверчиво уставился на него, и начав просчитывать варианты. Вот так сюрприз преподнес ему Лек. Никак не ждал от горца подобного. Черный клан принес клятву верности. Это казалось невозможным. Никогда до сих пор черные не служили никому, кроме себя самих. С императором, правда, предпочитали не ссориться до последнего времени. Одно тогда непонятно. Какого Дархота они с такой страстью охотились за тем же Леком? Сколько своих положили в попытках добраться до горца и его учеников? Ланик поудобнее устроился на стуле, налил себе ларта и принялся допрашивать Виртена. Тот ничего не скрывал по приказу Лека, рассказал даже о своих разногласиях с прежним Аладаром клана, жаждавшим уничтожить носителя тьмы любой ценой. Глава тайной стражи и сделал из рассказанного свои выводы и несколько успокоился. Использовать клан можно и нужно, но приглядывать за черными придется очень внимательно. Слишком опасны. Кто знает, что взбредет им в головы. По крайней мере, не Ланик. «Поскольку все собрались, начнем, господа!» Встал император, его голос из-под капюшона звучал глухо. Нам необходимо определить задачи на ближайшее время. Манхэн освобожден от войск Альянса. Морские границы охраняются броненосным флотом союзников. Также мы выбили врагов из городов Вартидар, Оргаон и Тавенталь. Маршал Арфорден в данный момент занят разработкой плана атаки на Неокрен. К сожалению, он расположен в горах, что создает свои трудности. Но меня в данный момент куда больше беспокоят города западного побережья Шарандар и Аранар. Во-первых, каравенцы постоянно высаживают новые войска, в основном паладинов. Во-вторых, города отлично защищены. Святоши взяли их только благодаря предательству. Еще меня беспокоит Фанкион, оплот фанатиков в империи. «Давай лучше по порядку, Твое Величество», — посоветовал Кертал. «И все-таки для начала стоит заняться Даркасадаром. Твой план хорош, осталось его только реализовать. Выход из альянса этой страны подкосит остальных. Два города, по крайней мере, сдадутся сами. Ну, совсем незачем лишнюю кровь проливать. В городах-то элеанцы живут, они ни в чем не виноваты». «Согласен», — вздохнул Санти, садясь. «Но Даркасадар решает далеко не все. Карвен, вот что важно». «Позвольте», — спросил Аладар черного клана. «Прошу». «В окружении всех пяти первосвященников есть наши люди, вполне способные устранить их. Думаю, неожиданная смерть первосвященников вызовет панику». «С этим не стоит спешить», — поморщился Ланик. «Результат вполне может оказаться обратным желаемому. Карвенцы-фанатики, они способны отдать все силы ради мести». Вот если бы вы убрали военачальников святош и высших инквизиторов в захваченных альянсом городах империи. Это наша территория. Их сюда не звали, и мы имеем полное право поступать с агрессорами, как нам угодно. «Никаких проблем, мастер Ланик», — пожал плечами Вертен. «Сделаем завтра же». «Лучше подождать до послезавтра», — не согласился глава тайной стражи. «И устранить высших офицеров незадолго до нашей атаки». «Если это произойдет, мы вполне можем взять Шарандар», — заговорил маршал Арфорден. «Твое Величество, обеспечишь переброску войск?» «Есть у меня один интересный план». «Обеспечу», — подтвердил император. — «А ты уверен, что справишься? Паладины воевать умеют». — «Мы тоже», — усмехнулся маршал. — «Особенно, если телепортировать отряды горных мастеров внутрь города и начать резать святош сразу после гибели офицеров». — «Да, это может получиться», — задумчиво подтвердил Кертал. «Людей для диверсионных отрядов я подберу. Лучших». «Значит, решено», — резко кивнул его величество. «То же самое провернем в Неокрене. Оттуда открывается дорога на Фанкион. Вот с ним придется повозиться, но это потом». «Я бы вообще предпочел оставить Фанкион на закуску», — заговорил маршал Кир Ардохор. «Да лучше для начала захватить прибрежные города и восточного, и западного побережья, в особенности Мивидар, Иртальдар, Гардар. По последним данным разведки, там разворачивается производство автоматов. Если войска врага будут вооружены этим дархотовым оружием, справиться с ними будет десятикратно труднее». «Вот как?» — сжал кулаки император, затем повернулся к черному. «Уважаемый Аладар, у меня есть к вам несколько вопросов». «К вашим услугам, ваше величество», — встал и поклонился Вертен.